Мы с тобой останемся здесь со снаряжением. А Джим пусть едет с ним. Мы выгрузили снаряжение на песок, проводили взглядом лодку с Джимом и углубились в обсуждение эпизодов, которые надеялись снять. Когда и если Джим вернется. Сидя на корточках спиной к реке, мы ничего не замечали вокруг, и то, что произошло затем, немало потрясло нас обоих. Я повернул голову, чтобы швырнуть в реку окурок, и вдруг увидел метрах в пяти от нас приближающуюся с изрядной скоростью, исключительно крупную и грозную на вид королевскую кобру. Голова с шеей возвышалась сантиметров на 15 над водой, а сама змея была не менее 3 метров в длину и, судя по ее большим сверкающим глазам, обладала довольно скверным характером. Продолжая плыть тем же курсом, она неизбежно пристала бы к берегу, как раз между Крисом и мной. И хотя я страстный натуралист, столь тесное общение с королевской коброй мне вовсе не улыбалось. «Берегись!» — заорал я, вскакивая на ноги. Крис бросил испуганный взгляд через плечо, тоже вскочил, и мы дружно обратились в бегство. Тут, в соответствии с лучшими образцами литературы о джунглях, королевской кобре полагалось злобно зашипеть, броситься на нас и несколько раз обвиться вокруг тела Криса. А в ту самую секунду, когда ее зубы должны были вонзиться в трепещущую и еремную вену Криса, мы должны были размажить ей голову метким выстрелом из пистолета. Несомненно, все так бы и вышло. Если бы не 3 вещи. Во-первых, у меня не было пистолета. Во-вторых, кобра явно не читала нужных книг. И в-третьих, она испугалась нас не меньше, чем мы ее. Она плыла тихо, мирно, по своим делам, нацелившись на симпатичный песчаный бережок, на котором торчали 2 гнилых пня. Внезапно, о ужас, пни превратились в людей. Если можно говорить о выражении лица змеи, то у этой кобры оно было чрезвычайно удивленным. Она круто затормозила, остановилась и несколько секунд смотрела на нас, высунувшись из воды почти на 0,5 метра. Я утешал себя тем, что смерть от укуса кобры, если верить книгам по герпетологии, не так уж мучительна. Однако змея отнюдь не собиралась тратить на нас драгоценный яд. Она повернулась кругом и полным ходом поплыла вверх по реке. В 30 метрах от нас кобра выбралась на берег и ринулась в лес такой скоростью, словно за ней гнались по пятам. «Ну вот», — сказал я Крису, — «теперь ты сам убедился, какая опасная тварь эта королевская кобра. Бросается на людей без малейшего повода». «Что ты хочешь этим сказать?» — не понял Крис. «Она же испугалась нас ничуть не меньше, чем мы ее». «Вот именно. И тем не менее о королевских кобрах пишут, что они нападают ни с того ни с сего». «Жаль, что здесь нет Джима», — задумчиво произнес Крис. «Вот было бы разговору на целый день». Когда Джим наконец вернулся с лодкой, мы прошли еще 3-5 километров вверх по реке и высадились на берег, чтобы исследовать лес и проверить, не подойдет ли он для задуманных нами съемок. Не успели мы отшагать и 200 метров, как на гребне холма справа от нас раздались дикие вопли. Эта какофония напоминала пение гиббонов, но голоса были басистее и громче, и каждый крик заканчивался странной гулкой дробью, словно кто-то стучал пальцами по барабану. «Сяманг!» — сказал лодочник, и глаза Криса загорелись одержимостью. «Попробуем подойти поближе и снять несколько кадров», — прошептал он. Мы осторожно начали подниматься на бугор, стараясь поменьше шуметь. Но с громоздким грузом продвигаться бесшумно сквозь обильно уснащенные шипами и колючками заросли было невозможно. Впрочем, сиаманги были слишком увлечены своими вокальными упражнениями, чтобы обращать на нас внимание, ибо пение не прерывалось. Мы подходили все ближе к деревьям, на которых, по нашему расчету, сидели обезьяны, и уже приготовились увидеть певцов, когда голоса вдруг смолкли. И сразу в лесу стало так тихо, что на фоне этой тишины шум от нашего продвижения казался гулом идущих напролом танков.